Долго стоял под холодным душем, приходя в себя, дожидаясь, пока осядет в голове дым перегара, стихнет бешеный напор похмелья. Потом крепко растерся махровым полотенцем, накинул белый халат, вышел в комнату и с удовольствием увидел, что девки уже нет. На бумажной салфетке было написано по-немецки «Ты дурак». Ну и слава богу, благодарно вздохнул Хэнк. Достал из тумбочки две таблетки бейеровского аспирина, взял из мини-бара бутылку Парье, выпил и начал медленно одеваться. Хэнк делал это тщательно. Подобрал носки к замшевым туфлям-мокасинам, светлые брюки к темному блейзеру, поскольку одной рукой неудобно было завязывать галстук. Хэнк с удовольствием носил вошедшие в моду рубашки без воротничка, типа русских косовороток, только из тончайшего мадопалама и с жемчужной пуговичкой наверху. Посмотрел на себя в зеркало, всунул в верхний карман блейзера шелковый лимонный платок и вышел из номера, повесив на дверь табличку «Не беспокоить». Хэнк не любил, когда обслуга шарит по номеру, даже если он знал наверняка, как сейчас там ничего нельзя было найти. Лифт был занят, на площадке топтала от нетерпения толпа туристов, и Хэнк, махнув рукой, пошел вниз по лестнице, по желтым от старости мраморным ступеням, по которым стекал кровяной ручей пушистой ковровой дорожки. Хэнк был в плохом настроении. Не то чтобы он о чем-то жалел, давным-давно он отучился жалеть о том, что происходило помимо его воли. Просто на уровне физиологии злоба стала естественной реакцией на все, что не получалось так, как хотелось, как должно было происходить. Его распирала ярость на этих недоумков в Оклахоме, на эту тухлую деревенщину, которую теперь очень осложнили, а может быть, совсем сорвали то огромное дело, к осуществлению которого он впервые приблизился, на расстоянии протянутой руки. Он уговаривал себя, что бессмысленно злиться, досадовать бесполезно, и вообще в жизни мало смысла. Веками прекраснодушные краснобаи убеждали безумный мир, что смысл жизни есть достигнутая цель, исполнение обета. Она и есть задача бытия. Ничего этого не существует. Обман чувств, пустой розыгрыш мыслей, иллюзия завтрашней радости. Хэнк знал, что его радости злые, и они не приносили ни покоя, ни мира в душе, а только короткий взрыв адреналина в крови, делавший его жизнь в какой-то мере оправданной. Смысл, единственное реальное содержание жизни, сегодняшнее острое наслаждение, сиюминутная радость и оголтелое свершение. Может быть, и цели никакой нет. Ведь эта цель не точка, не факт, не событие, а только процесс. Процедура долгого мщения, и он будет разгонять ее до тех пор, пока все-таки не достигнет той зарубки в истории, когда вздрогнет человечество. Ради этого, наверное, надо продолжать существовать, напрягаться, биться, и в миг великого отмщения можно будет сказать миру: «Все, мы квиты». В ресторане Рудди, Лоренцо и Магда уже плавно опохмелялись после вчерашнего отдыха, видно, готовились к сегодняшней большой жизни. Хэнк пожал руки парням, Магду нежно поцеловал в лоб и уселся за стол. — Ну, шеф, чего ты надумал? — спросил Лоренцо. — Пока не надумал. пожал плечами Хэнк, мало информации.